Глава 23. Рита. «Руслан!» Меж гостей мелькнуло красное платье. «Руслан, господи!» Лана бросилась к неподвижно лежащему на полу Русу и запричитала над ним. Он замычал и все-таки приподнялся. «У тебя кровь!» Она дотронулась до его скулы. «Малыш, ты как? Очень больно!» Повернувшись к Евгению, она вдруг гневно по-кошачьи сощурила глаза. «Ты зачем это сделал?» прошипела она. «У тебя крыша совсем поехала?» Он рывком поднял ее с пола. «Чтобы я тебя больше с этим недомерком не видел», — рявкнул он. «Ты еще мне указывать будешь?» «Буду, раз у тебя мозгов нет. Это ж надо было связаться с таким ничтожеством». Гости смотрели на нас. Евгений посмотрел на идущего к нам охранника. «Выведите его», — бросил он, показав на держащегося за скулу Руса. Отпустив Лану, он схватил меня за руку и потащил за собой. Я обернулась и увидела, как Рус отмахивается от охранника. «Вы не хотите объяснить, что все это значит?» – воскликнула я истерично. Но Строганов не объяснил. Гардеробщицы на месте не было. Он сам безошибочно идентифицировал мою дубленку и вручил мне. Я держала ее в руках, не собираясь одеваться, пока он хоть что-нибудь не скажет. Строганов зло стискивал зубы. Глаза яростно блестели, и лезть к нему было себе дороже. Но я была зла не меньше его. «Кто она такая? Откуда вы ее знаете?» «Одевайтесь». Он забрал у меня дубленку и раскрыл, предлагая продеть руки в рукава. «Я отсюда никуда не пойду, пока вы не скажете, откуда знаете эту стерву». Он накинул дубленку мне на плечи, за секунду застегнул верхнюю пуговицу и выволок меня из ресторана на мороз. Холод сразу забрался под одежду. Трость мешала схватиться за края дубленки. Я рисковала продрогнуть до костей, но машина Евгения оказалась припаркована совсем рядом. Открыв ее, он посадил меня на сиденье и следом сел за руль сам. В голове царил кавардак, а перед глазами так и стояла сцена, как знаменитый хирург Евгений Михайлович Строганов бьет в бубен моего почти бывшего мужа. Хорошо так бьет. Картинно. «Простите», – процедил Евгений, сев за руль и заведя машину. «Решать проблему кулаками не мой метод». Но тут не сдержался. Я повернула к нему голову. «Кто она? Ваша бывшая жена?» «Лана моя сестра», — ответил он сухо. И машина резко сорвалась с места. Обескураженная, я уставилась на него во все глаза. «Сестра? Да они даже не похожи ни капли. Или... Нет же, не похожи. Вы это серьезно?» «Зачем мне шутить? Наши родители умерли, когда она была еще малявкой. Я ее воспитал. Плохо воспитал, каюсь. Надо было ремнем, наверное. Но я больше по части созидания, а не разрушения». Я неосознанно посмотрела на его руку. На костяшке указательного пальца кожа была содрана. Пространная мысль, что хирурги берегут свои руки, как зеницу ока, мелькнула и рассеялась. «Отвезите меня домой», — выдавила я. Шок был такой, что словами не передать. Как могло получиться, что любовница Руса, сестра Строганова, хотелось истерично рассмеяться? Мы гнали с такой скоростью, что становилось страшно. Еще и светофоры, словно нарочно, показывали зеленый. Я снова посмотрела на Строганова. Челюсти по-прежнему стиснуты. На скулах выступили желваки. Внезапно он повернул ко мне голову. От скорости мне становилось не по себе. Я вдохнула ртом, как когда-то советовал мне психолог в больнице. Но не помогло. Паника поднималась изнутри и постепенно охватывала меня. Темный вечер. Мокрая дорога. Я зажмурилась, пытаясь прогнать картинку из прошлого, но стало только хуже. Из прошлого до меня донеслась мелодия, стоящая у Руса на звонке, если бы он тогда не взял трубку. «Даже не думайте возвращаться к нему. Это не мужик, а...» Строганов вернул меня в настоящее за мгновение. «Какое ваше дело?» Его губы изогнулись. «И вообще сбавьте скорость. Здесь не взлетно-посадочная полоса. Хотите угробиться? Вначале отвезите меня домой». «А что вы злитесь? Неужели вас устраивает какой угодно мужик рядом, лишь бы штамп в паспорте был? Примите его обратно и будете делать вид, что ничего не случилось?» «Да что вы ко мне пристали? Вы же мне даже не сказали, что моего мужа ваша сестра увела. Отличная сестренка. Вы правы. В воспитании вам равных нет». «Мне было 25». «И что? А мне 20 не было, когда я сына родила. И ничего. Вырос мужиком». «И где ваш сын? Ни разу его не видел». «На севере мой сын. Работает и нам с дочерью помогает. Он бросил на меня мрачный взгляд. Я гордо вздернула подбородок. Сравнивать он будет. Губы его опять сжались. Он уставился на дорогу и, не подумав, сбавить скорость. Как будто взлететь собирался, честное слово. «Езжайте медленнее!» — воскликнула я, с ужасом глядя на дорогу и проносящиеся мимо машины. В глаза ударил свет фар газели, едущий по встречной полосе. Строганов покосился на меня и, кажется, понял, что я не шучу. Облегчение было неимоверным. «Извините», — сухо бросил он. Я не ответила. Строганов тоже больше ничего не сказал. Глядя вперед, я так и видела клушей, суетящуюся над русом брюнетку в красном платье. Взрослый мужик, а она над ним, как незнамо кто. Но самое грустное заключалось в том, что в ней я видела себя. Неужели я такая же? Что едем мы совсем не туда, я поняла, только когда в окне промелькнула знакомая вывеска. Я ее уже дважды видела. «Куда вы меня везете?» Он меня проигнорил и, резко выкрутив руль, свернул во двор. «Я вас просила отвезти меня домой. Вы меня слышите?» «Да хватит орать. Слышу я вас прекрасно». «И в чем дело?» «Ни в чем». Он сходу припарковался возле подъезда, как черт выскочил из машины, обошел ее и распахнул дверь с моей стороны. «Я никуда не пойду». «Пойдете». Он отстегнул меня, сгреб в охапку и вытащил из салона. Я дернулась в его руках, открыла было рот, чтобы высказать ему, кто он и куда может идти, и тут наткнулась на его взгляд, прожигающий, безумный, словно у него жар был под 40. Сглотнула и подалась назад, но наткнулась спиной на машину. «Пойдете», — хриплым голосом сказал он, и, сделав шаг, обхватил меня за плечи, посмотрел в глаза, на губы и опять в глаза. Дубленка моя была распахнута, на ногах туфли, а мне стало жарко. «Достали вы меня, Маргарита, дальше некуда», — просипел он и жадно прижался к моим губам своими.